Глава 16. В комнате Павла не оказалось. Лада проверила все места, где он мог находиться, но все равно не нашла. Будто Павел пропал, провалился сквозь землю. Или сбежал, подумалось внезапно. Остановившись посреди фойе, Лада даже глянула в большое окно, словно рассчитывала увидеть, как он уходит, медленно исчезая за пеленой снегопада. Но тут же отмахнулась от безумного предположения. Она решила вернуться к себе проверить, как там Полина, и вот же бывает, увидела Павла, не спеша поднимавшегося по лестнице. Нагнала перед следующим пролетом, окликнула, и как только он развернулся, без всяких вступлений огорошила вопросом. «Что ты ей наговорил?» «Кому?» — озадачился Павел. «Полине Пироговой!» — отчеканила Лада. Она сейчас на тетю Тоню с ножом набросилась. Говорила, что это ее папа, что хотела его остановить. Ухватилась рукой за перила. «Серьезно?» — переспросил он обеспокоенно. Тоже взялся за перила, только немного повыше. Покачал головой. Надо же, никогда бы не подумал. Свел брови, задумчиво молчал какое-то время, а затем поинтересовался. «Но я тут при чем?» И хотя недоумение его было искренним, Лада не отступила. Не стушевалась, напомнила с напором. «Но ты же с ней оставался тогда, когда она после истерики успокоиться не могла, а всех остальных попросил выйти». Павел невозмутимо дернул плечами, склонил голову, мягко заглянул в глаза, согласился. «Ну да, попросил», — пояснил деловито, «чтобы убрать лишние провоцирующие моменты, особенно эту». Он сделал паузу, сосредоточенно поморщился, потом договорил не слишком уверенно. «Хакимову?» И опять пояснил. «Она же ничуть не меньше истерила. Естественно, в такой атмосфере трудно успокоиться». Он посмотрел вопросительно, словно в ожидании поддержки. И Лада смутилась немного, а потом сильнее, когда на лице у Павла появилось обиженное выражение. Но оно исчезло уже через секунду, зато уголки рта дрогнули, едва заметно сдвинулись вверх, обозначив ироничную улыбку. «А ты решила, я внушил несчастной девчонке повариху порезать?» Павел вскинул брови, предположил изумленно. «Я что, по-твоему, фокусник? Такие номера проворачивать?» Покачал головой, поджав губы, со значением произнес, четко расставляя акценты. «Лада, ты же вроде умная девушка. Неужели тоже поверила во все эти ребячьи бредни? Будто психолог — это какой-то суперчеловек, колдун, ясновидящий», — заверил рассудительно. «Я не Калиостро, не Вольф Мессинг, всего лишь студент». Граф Калиостро, настоящее имя — Джузеппе Джованни Батиста Винченцо Пьетро Антонио Матео Франко Бальсамо, 1743-1795. Итальянский мистик, алхимик, авантюрист. Согласно некоторым источникам, владел так называемым животным магнетизмом, предшественником гипноза. Вольф Григорьевич Гершкович Мессинг, 1899-1974. Советский эстрадный артист, менталист, выступавший с психологическими опытами по чтению мыслей, заслуженный артист РСФСР. Утверждал, что владел гипнозом и помогал раскрывать различные преступления с помощью своих экстрасенсорных способностей. Интонации у Павла изменились. Из них совершенно пропала ирония. А вот обида опять вернулась, проступила досадой, праведным упреком. «Да и вообще странно как-то», — глухо проговорил Павел. «Я тебе помочь пытался, сделать как лучше. А ты меня теперь черти в чем обвиняешь?» Под конец заключил сухо и отвлеченно. Похоже, и правда не зря придумали эту поговорку про благие намерения. Павел имеет в виду крылатое выражение, известное в ряде языков, в том числе в русском. «Благими намерениями вымощена дорога в ад». На его авторство претендует сразу несколько британских литераторов и мыслителей. Джордж Герберт, Самуэль Джонсон, Вальтер Скотт. Лада почувствовала себя, если и не виноватой, то неправой, предвзятой, несправедливой. И недавние теории действительно показались какими-то надуманными, маловероятными. Тем более она же сама не верила во все эти сказочные возможности гипноза и прочие цирковые трюки. Ладе даже стыдно стало, что накинулась на Павла с нелепыми претензиями. А он ведь на самом деле хороший парень. Как может, старается, помогает. Согласился поехать сюда, хотя практикант не обязан. Ей захотелось как-то сгладить ситуацию, сменить тему, но в голову не пришло ничего лучше банального вопроса. «А где ты был? Я тебя не могла найти». «Да здесь и был». «Никуда не пропадал», — доложился Павел. «Объяснял некоторым, что такое дисциплина, чтобы завязывали с дурацкими розыгрышами, а то вместо отдыха и веселья все на нервах. Мало ли чем может откликнуться». Произнес и сам задумался над смыслом собственных слов, хмыкнул, затем резюмировал негромко и полувопросительно. «Или уже откликнулась?» Намек получился более чем прозрачным. Лада сразу догадалась, что имел в виду Павел, и без того находившаяся на взводе Полина просто не выдержала. Чересчур оказалось для нее впечатлений и плохих, и хороших, и всего за 2 дня. Неожиданная поездка, катание на санях, елка, которую наряжали сами, особое теплое отношение поварихи, бенгальские огни и в нагрузку эти жуткие шуточки, чуть ли не обернувшиеся общей паникой. Сначала Бармута с Заветовым постарались, потом еще Бессмертного с Кашириной добавили. Лада же и сама про себя думала, что просто чудом до сих пор не двинулась умом. А Полинка, она же намного слабее морально. Еще и авария эта ужасная накануне 2 самых долгожданных праздников, не обошедшаяся, без последствий. Вот и не справилась травмированное сознание, выкинула в другую реальность. Ладины размышления прервал дружный топот. Ухо уловило его, и сразу сработали педагогические инстинкты, которые потребовали обязательно выяснить, что происходило. Но, как оказалось, ничего особенного, всего лишь мальчишки поднимались по лестнице. Хотя довольно странная компания — Бармута, Заветов, Храмов и Сарафанов. Проходя мимо, они прибавили шаг. Лада поймала взгляд Игоря. Тот смотрел сумрачно, чуть ли не враждебно. И что опять не так? Но предположение возникло довольно быстро. Видимо, с этой четверкой у Павла и состоялся серьезный разговор про дисциплину. Вот теперь они и дулись, как всегда считая себя незаслуженно осужденными, вот и торопились проскочить мимо. Только при чем тут Храмов и Сарафанов? Они вроде бы не чудили. Хотя от них тоже можно ожидать всякого. «Я пойду», — посмотрев вслед мальчишкам, произнес Павел. «У нас же сейчас по плану какая-то викторина, надо помочь Руслану». «Да, само собой», — машинально откликнулась Лада. «Я тоже подойду, только сначала к себе заскочу, проверю, как там Полина». Та уже как будто обустроилась, и когда Лада вернулась в комнату, сидела на кровати, вытянувшись в струнку, до предела напряженная. Кажется, даже дышать в полную силу не решалась. Хотя Марины Борисовны в комнате не было. Или тоже ушла на викторину, или наоборот, укрылась в тихом безлюдном местечке, удостоверившись, что подопечные заняты. «Скучаешь?» — Лада присела рядом. «А чего к ребятам не идешь? Наверняка Руслан Юнирович устроил что-то веселое. Хочешь, отведу?» Полина мелко затрясла головой, глянула испуганно, даже отодвинулась, будто опасалась, что вожатая, не слушая возражений, потащит ее силой. Но Лада никогда так не поступила бы. Она прекрасно понимала. Полина, скорее всего, боится. И саму себя, и того, что Хакимова опять начнет кричать и устроит скандал, даже несмотря на грозное предупреждение. Она на подобное вполне способна. И тогда остальные тоже ужаснутся и отвернутся от Полины. А ведь у нее сегодня день рождения. Лада вздохнула. Да уж, просто потрясающе удался праздник. Впрочем, что мешало его устроить сейчас? Тем более Лада привезла с собой подарок. Она поднялась, вытащила из шкафа свою сумку, порылась в ней и, загадочно улыбаясь, повернулась к Полине. «Поля!» — позвала тихонечко. «У тебя же день рождения сегодня, да?» «Да-да», — тихонько подтвердила та, но даже не шелохнулась. «И ты же любишь рисовать?» Полина немного оживилась, подняла на Ладу взгляд, в котором... Тонким лучиком, пробившимся сквозь плотные облака, затеплилась надежда. И короткое неуверенное «да» в этот раз прозвучало намного заинтересованнее и веселее. «Тогда держи!» Лада протянула ей сверток, который до этого прятала за спиной. Полина, забрав его, нетерпеливо развязала ленточку, развернула бумагу. «Это правда мне?» — выдохнула неверяще, но тут же, не удержавшись, принялась перебирать обретенные сокровища. Толстый альбом, фломастеры, кисточки, большой набор акварели. Она касалась пальцами пушистых ворсинок беличьего меха, гладила плотные белые листы и крышку коробки, в которой лежали краски. Та была необычной. Под верхним прозрачным слоем плавали в густой синей жидкости блестящие разноцветные рыбки. Из глаз сами собой покатились слезы. Полина взвелась с кровати, подскочила к Ладе, обняла. «Спасибо! Спасибо огромное!» Почти не заикаясь, пробормотала куда-то в шею, и Лада в ответ тоже едва не расплакалась, прижала ее к себе. Так они и стояли, наверное, с минуту, обнявшись и украдкой хлюпая носами. Потом Полина отстранилась чуть-чуть, подняла лицо, поймала взгляд. «Можно? Можно?» — прошептала возбужденно. «Да, конечно!» — откликнулась Лада. «Но что ты спрашиваешь? Это же все твое!» Она указала на стол. «Устраивайся!» И даже сама принесла из ванной пластиковый стаканчик из-под зубных щеток, наполнив его водой. Стоять у Полины над душой она не стала. Выбралась в коридор. Прошлась по нему, проверяя комнаты, нет ли еще у кого отделившегося. Но никого не нашла. Спустилась на первый этаж, заглянула в зал, убедилась, что все там отлично и в ее помощи не нуждаются. И опять вернулась к себе. Не сумев сдержать любопытство, приблизилась к столу, остановилась у Полины за спиной, заглянула через плечо. Та не обратила внимания, настолько увлеклась рисованием. Она изобразила зал с елкой по центру, танцующих ребят. Не то чтобы как настоящий художник, но хорошо. Картинка получилась яркой и милой, с большим количеством мелких деталей, как иллюстрация в детской книжке, которую можно долго-долго разглядывать, каждый раз подмечая что-то новенькое. «Здорово!» — воскликнула Лада, но, похоже, не вовремя или слишком неожиданно. Рука, сжимавшая кисточку, нервно дернулась, и вместо аккуратного мазка вышла толстая кривая линия. Лада ойкнула виновата, но Полина вроде бы не расстроилась, даже проговорила успокаивающе. «Ничего страшного, все равно это будет не видно». Значение второй фразы Лада не совсем поняла, уточнила. «Ты о чем?» Полина не ответила, только улыбнулась, оглянувшись, а затем принялась закрашивать лист черной краской прямо поверх рисунка. «Поля! Поль, подожди!» — попыталась остановить ее Лада. «Ну зачем ты? Ведь, наверное, можно было как-то исправить!» Но Полина, уверенно помотав головой, продолжила методично размазывать черноту, и Лада едва сдержала желание выхватить у нее альбом. Рисунок, конечно, уже не спасти, но наблюдать, как веселую яркую картинку постепенно поглощает мрак, было жутковато.